Стоило еще в прошлый раз так сделать, не додумался. Учту ошибки. На листочке номер украденной сим-карты указываю. Включу телефон, как только до логова доберемся. Сможет отследить. А дальше как пойдет. Будем действовать по ситуации. Мельник обо всем этом знать не обязательно. Глава 29. Цветок. Афанасьев еще раз посмотрел на запись с камеры уличного видеонаблюдения, остановив запись возле скамейки. Макаров был здесь вчера вечером. Программа распознала, только сейчас доложили. Что он тут делал? Рюкзак, спортивная одежда, обувь. Ждет кого-то, оглядывается, на часы раз 7 посмотрел. Сообщника поджидает. Но кого, санитара или Одинцову? Для человека на протяжении 15 лет, не проколовшегося ни разу, глупая ошибка. Нелогично. Для Григория все это в новинку, не знает, как себя вести, на камеру попал, лицо не прячет. Не привык скрываться. Точно подстава, вот только доказать это с каждым днем становится сложнее. Сначала улики в комнате, побег, сейчас на месте преступления околачивается, ни один суд присяжных не поможет. Роман Михайлович, кутаясь в куртку, шмыгнул носом лейтенант. «Наши люди все обошли, ничего нет. Почему мы вообще Макарова вместо Ники ищем? Я думал, вы уверены, что он ни при чем. Только время тратим». «Во-первых, Шурик, подполковник у нас с тобой один. Он говорит, мы делаем. Кириллов считает, что наш псих и есть похититель. К тому же теория с утопленницей не подтвердилась, тело кремировали. У нас даже косвенных улик нет, чтобы предполагать, что неизвестное каким-то образом связано с пропавшими детьми. А значит, Макаров остается нашим главным подозреваемым», — вздохнул Афанасьев, пристально изучая деревья, за которыми на видео скрылся Григорий. «Его кто-то позвал. Жаль, камера не охватывает больший диаметр. Макаров был здесь не один, у него есть помощник. Если не брать в расчет санитара и Одинцову, то кто это может быть?» «Кто бы это ни был, он не глупый. На запись не попал», — пожал плечами замерзший парнишка, глядя на капитана. «Роман Михайлович, а во-вторых?» «Что?» «Ну, вы сказали «во-первых», значит, должно быть «во-вторых». «А во-вторых, мы опять в тупике. А вот Макаров, по всей видимости, нет. Преступник он или нет, в одном я уверен, к дочери подполковника он нас приведет. Главное, чтобы живая была. В противном случае худо всем будет». «Товарищ капитан», — обратился рядовой, — «за общественным туалетом возле набережной открыт один из технологических люков. Рядом нашли ломик, на нем отпечатки, сейчас проверяем». «Молодцы», — кивнул Афанасьев. «Даже не сомневаюсь, кому они принадлежат. Значит, спустились в канализацию. Вот только зачем? Мы просмотрели все туннели, ничего, что мы пропустили? Так, ладно, снаряжайте группу, нужно исследовать все заново». «Товарищ капитан, что искать-то?» — нехотя переспросил рядовой, потирая затылок. «Воды по колено, след взять не удастся». «Искать то, что вы, остолопы, в первый раз упустили», — прорычал Афанасьев, отвечая на звонок. «Слушаю, Алина. Скажи, что у тебя для меня что-то есть». «Есть», — ответил озорной женский голос. «Вот только не то, что ты хочешь. Я проверила образцы по делу утопленницы. Документов на их уничтожение нет. Они исчезли сразу после того, как было закрыто дело. Списали все на ошибку рабочих». «Вот как, значит», — задумчиво произнес Роман Михайлович. «Как все интересно выходит. Труп кремировали, образцы пропали». «Тут следователям не нужно быть, чтобы понять, что кто-то сверху заметает следы. Не нравится мне все это. В морге служебная проверка началась, интересуются всеми моими последними делами. Думаю, что это предупреждение». «Зря ты в это дело лезешь, Афанасьев, чую, одной бумажной волокитой не отделаемся». «Работа у меня такая, прости, что подставил». «Прорвемся не в первый раз», — ответила судмедэксперт. «Будь осторожнее, кто меня еще конфетами с коньяком кормить будет?» Афанасьев только хмыкнул и сбросил звонок, а потом задумчиво посмотрел на Шурика. Достал ключи от машины. «Проблемы, товарищ капитан?» — спросил лейтенант. «Это по делу об утопленнице?» «Мне нужно отъехать, остаешься за старшего», — хмуро произнес Роман, не отвечая на вопрос. «Докладывай, если что-то найдете». Он остановился возле старенькой девятиэтажки в самом центре города, листая блокнот. Нутром чуял, что с утопленницей все будет непросто, но чтобы так, не предполагал. За все время не удалось выяснить ничего. Значит, кто-то заинтересован, чтобы эта девушка так и осталась неизвестной. Единственный человек, кто точно был с ней знаком – Макаров. А если кто и знает Григория лучше, чем он знает самого себя, так это его психиатр. Следователь, наконец, отыскал квартиру, поднявшись на 8-й этаж. «Роман Михайлович?» Дверь открыл удивленный доктор. «Что привело вас ко мне домой?» «Добрый день, Павел Степанович, можно?» Настойчиво произнес Афанасьев, не оставляя шанса на отказ. «Разумеется», — кивнул психиатр, приглашая пройти в гостиную. «Чай, кофе?» «Кофе». Афанасьев снял ботинки, прошел в просторную комнату, больше напоминающую кабинет. Два строгих кресла, деревянный журнальный столик и застекленные шкафы в потолок, до краев забитые медицинской литературой. Чисто прибрано, ни одной ненужной бумаги, все на своих местах. «Извиняюсь за визит, в больнице мне сказали, что вы взяли выходной». «Стеноз позвоночного канала, хроническое заболевание, разогнуться не могу». «Сейчас уже легче», — ответил Павел Степанович, поставив на столик две чашки крепко заваренного кофе. «Ваша работа не требует отлагательств. Насколько я понимаю, вы пришли поговорить о Григории. Чем я могу вам помочь?» «Вам что-нибудь известно о любовнице Макарова?» — напрямую спросил следователь. «Любовница?» — удивился Павел Степанович. «Могу вас заверить, за 5 лет, что пациент провел в стенах психиатрического госпиталя, он ни разу при мне не упомянул о даме, с которой мог бы состоять в интимной связи. Впрочем, как и о любой другой девушке. Григорий действительно любит свою жену. Алена Игоревна для него эталон идеальной женщины, взятой с романтизированного образа матери, которой он лишился в раннем возрасте. Простите мое любопытство, но с чего вы решили, что Григорий изменял жене?» «Есть причины», — вздохнул следователь, громко отхлебнув из чашки. «Считаете, что Макаров не мог изменить жене?» «Григорий – человек невероятного склада ума. Он умен, обаятелен, харизматичен. Разумеется, он привлекателен для женского пола. Если мы говорим о случайной связи, не имеющей эмоциональной привязанности, такой вариант возможен. Но если речь идет о долгосрочных отношениях, психотип пациента, заложенный в каждом из нас с самого рождения, противоречит допущению подобной ситуации». Со свойственным ему спокойствием ответил док, поставив кружку на белоснежную салфетку.